Глава 8. Кассия. «Кассия, просыпайся!» Я недовольно замычала и раздраженно повела плечом, когда меня потрясли за него. «Кассия!» — почти пропел знакомый голос Весты. Я нехотя открыла глаза, а затем резко села на траве. Дочь Гипноса примостилась рядом, сложив ноги под себя. В ее глазах светилось веселье, пока я оглядывала знакомый пейзаж маковых полей. Только теперь стояла ночь. Два спутника ярко сияли на темном небе, освещая местность, а сама трава отражала их холодный свет и мягко сверкала, позволяя с легкостью видеть происходящее вокруг. Темными были лишь деревья и цветы. «Как я оказалась на переправе? Заснула же в доме Архонта», — сказала я и, пошатываясь, поднялась на ноги. Веста тоже встала, и ее радостная улыбка стала шире. «Ты все еще спишь в доме Архонта, но я позвала тебя сюда. Я могу призывать сознание спящих. Ты же и вовсе часть переправы, поэтому способна даже в таком состоянии принимать здесь устойчивую форму», — пояснила она, направившись вниз по склону к реке Забвения. Я заторопилась следом. «Значит, я могу приходить сюда во сне хоть каждую ночь?» «Не совсем», — покачала головой Веста. «Во сне только если я позову. Но бодрствуя, ты вольна навещать переправу, когда пожелаешь. Это твой дом точно так же, как и мой. И я скучаю», — призналась Веста, обернувшись. «Завтра совет архонтов. Из-за него дедушка завалил меня занятиями. Ты обещала прийти, я ждала», — обвиняюще бросила я и замерла, отказываясь бежать за ней. Веста остановилась, растерянно потеребила кольцо на пальце и огляделась по сторонам, словно выискивала, могли ли нас подслушать. «Извини, я хотела, но отец попросил оставить тебя в покое, позволить хоть немного привыкнуть к дедушке и Пелагеде». «И он прав», — устало призналась она. «Мы то держим тебя на переправе, то отправляем в Пелес, то говорим, что мы твоя семья, хотя все детство держали вдали от настоящего кровного родственника. Я подумала, что идея отца не лишена смысла. Мне не особо хотелось, но стоило дать тебе время». Ее признание сочилось тоской, изредка она покачивала головой, будто была не согласна со своими же словами. «Тогда почему ты позвала меня сейчас?» — уже мягче спросила я. «Меня беспокоит совет. Необходимо научить тебя большему». Я вытянула руку, и в сжатом кулаке появился нож. «Например, этому?» Веста взглянула на созданную иллюзию с восторгом. «Может, Моррес и забрал у тебя воспоминания, но это по-прежнему ты. В детстве поступала так же. Я показывала тебе что-то из основ, а ты вместо того, чтобы тренировать их, втихаря пыталась воссоздать более сложные иллюзии. Тебе никогда не хватало терпения», — поделилась она. «Сейчас умение создавать оружие мне нужнее, чем халаты или фрукты», — со вздохом ответила я, подходя ближе. «Почему лезвие черное? Что я делаю неправильно?» «Это нормально», — заверила Веста, забрала у меня нож и рассмотрела со всех сторон. «Воссоздать различные металлы непросто. Желательно знать их свойства. Если захочешь, то позже потренируемся с этим. Но у оружия главное не вид, а его функции». Она провела лезвием по пальцу, и из подушечки выступила кровь. «Видишь? Он острый. Пока этого достаточно», — улыбнулась она, возвращая мне иллюзию. Я сжала рукоять, заставив ее исчезнуть. Веста направилась по склону в низину. Светящаяся трава доходила нам до середины голени и приятно пахла, будто недавно скошенная. Я вбирала ароматы полной грудью, бездумно глядя на красочные туманы, звезды и два тяжелых спутника на небосводе. Не знала, какие светила они копируют. Может, луны какого-то другого, виденного гипносом мира, или же они просто выдуманные, потому что богу сна так захотелось. «Ты здесь опять одна?» Мой голос разрушил умиротворяющую тишину, но слишком многое требовалось разузнать. «Да». «Где гипнос?» «Не знаю. Кажется, у него дела с Моросом в Санкт-Донаме». «А Кай?» Отец отправил его найти кое-что на переправе. Немного замявшись, ответила она. «Что?» Веста остановилась, повернулась ко мне со снисходительной улыбкой на губах. Ее наклон головы говорил, что она поняла о моем намерении вытрясти из нее информацию. «Обмен», — поставила она условие. «Ты выполняешь мое задание, а я отвечаю на твой вопрос. Чем лучше создашь иллюзию, тем детальнее я отвечу. Идет?» «Договорились». В руке Весты появился кинжал, и она передала его мне. Простая рукоять, но острое лезвие немного искривлено. Я вытянула вторую руку, закрыла глаза, сосредотачиваясь на ощущениях, попыталась воссоздать образ так, как запомнила. Мне потребовалось больше минуты на последующую корректировку. Изначально лезвие вышло недостаточно длинным, а рукоять легче самого лезвия, из-за чего оружие не было сбалансированным. «Неплохо», — осмотрев, вынесла вердикт Веста. «Но материал неверный. Похоже, ты создала рукоять из пластика с металлическим центром, чтобы сбалансировать. Но в оригинале кость. Тебе недостаточно света?» Насмешливо поинтересовалась она и, не дождавшись моего ответа, подняла руку, сделала один круговой взмах и резко опустила. С последним движением весь небосвод сместился, спутники закатились за горизонт, без них трава прекратила светиться, и туманности померкли под лучами поднимающегося солнца. Голова закружилась от резкой перемены, и я покачнулась. Веста рассмешил шок на моем лице. «Не люблю ускорять время на переправе. Мне нравится, когда все протекает естественно», — объяснила она, с довольным видом уперев руки в бока. «Ты так легко сдвинула время?» «Сдвинула рассвет. Но теперь он будет длиться на 3 часа дольше», — пожала плечами Веста. «Время остается неизменным, и если я сокращаю ночь, то тем самым удлиняю утро или день». Я растерянно покачала головой, глядя, как золотистые лучи мягко заскользили по макам. Само солнце наполовину показалось из-за горизонта и будто замерло в одном положении. «Я видела такое!» Неожиданно дошло до меня. «После произошедшего в Даории тогда был удлиненный закат». «Верно», — согласилась Веста. «Тогда встреча в Даории уже была вечером, а при вашем появлении на переправе нужно было больше света, и я удлинила закат. Вообще мир людей, Палагеда и Даория находятся на равном удалении от их главных звезд. Смена сезонов и количество часов в сутках поразительно идентичны. Возможно, поэтому внешне мы настолько схожи. Да, флора с фауной хоть и различается, но не критично». «Слышала, что Пелес, Эридон и Санкт-Донам находятся в одном часовом поясе». «Да, но Санкт-Донам дальше от экватора, поэтому время наших закатов и рассветов разнится в зависимости от сезона». Я вновь с восторгом осмотрела цветочные поля и небо, но потом вспомнила о нашем уговоре. «Я ошиблась в материале, но все-таки сделала. Мой ответ!» — упрямо потребовала я. «Что ищет Камаэль, я не знаю. призналась Веста. На переправе разбросано достаточно много артефактов, принадлежащих богам. Отец даже утверждает, что где-то тут спрятаны его крылья, представляешь? Она насмешливо закатила глаза, а я невольно огляделась, проверяя, не завалялось ли поблизости что-то интересное. Но это переправа. Она постоянно меняется. Некоторые территории тяжело найти. В общем, он попросил Камаэля что-то отыскать, и как только брат найдет, я тебе расскажу. Веста создала новый кинжал и передала мне. Инкрустированная камнями рукоять, но лезвие прямее и проще, чем у предыдущего кинжала. Мне удалось воссоздать его чуть быстрее. Веста вопросительно подняла бровь, когда я протянула ей точную копию по форме, но без украшений драгоценными камнями. Создала внешне дешевый, но дубликат. Главное — функционал и скорость. Разве нет? Чем быстрее я сумею создавать оружие, тем лучше, — объяснила я. Улыбка Весты медленно стала шире, во взгляде появилась гордость. Она мало рассматривала оружие, вертела, не глядя, проверяя вес. «Верно», — согласилась она. «Моррес вернул тебе какие-то воспоминания?» «Немного. Но они все отрывочные. Это как собрать мозаику, имея лишь половину нужных деталей. Для начала мне нужны все. Но я вспомнила, что ты действительно много со мной нянчилась. Точнее, почти все время рядом была именно ты. Помню венки из маков. Я плела их тебе каждый день. Еще это твое любимое платье, я указала на ее черный наряд. Платье из нескольких слоев полупрозрачного шелка выглядело невесомым. Оно колыхалось от каждого порыва ветра и абсолютно не стесняло движений. И правда, это мое любимое. Почему в детстве обо мне заботилась ты одна? Не только я. — возразила Веста и все же состроила недовольную гримасу. «Я присматривала за тобой практически одна, пока тебе не исполнилось 5. Камаэль до этого учился, а отец, несмотря на то, сколько детей у него было, он все еще не самый внимательный родитель. Слава Никти, я не помню своего детства, но начинаю подозревать, что он поил меня из реки забвения или давал нюхать маки каждый раз, стоило мне начать реветь. У меня вырвался смешок. Я тоже не могла представить Руфуса с грудничком. Отец придерживается политики избегания проблем и конфликтов. Камаэль пошел в него. Как видишь, они заварили кашу, полностью перевернули твою жизнь с ног на голову и удрали, оставив меня все тебе рассказывать. Веста комично вскинула руки. Я громко фыркнула. Брат с отцом начали больше участвовать в воспитании и обучении с твоего 5-летнего возраста. Я тогда перестала справляться. Твои способности проявлялись бесконтрольно. Временами ты перемещалась на другие опасные территории, и приходилось тебя искать. «Я умею перемещаться? Как вы?» Веста создала короткий меч и передала мне. «Это Ксифос». С вызовом, вскинув подбородок, ответила она на мой скептический взгляд. «Копируя, обрати внимание на заточку с обеих сторон и листообразную форму клинка. И не закрывай глаза, когда создаешь. Ты лишаешь себя зрения, одного из важных органов восприятия. Смотри на копируемый предмет». Воссоздавать сносную иллюзию пришлось дольше 10 минут. Голова заболела от перенапряжения. Я старалась следовать советам, но первый меч, который передала Весте на проверку, развалился прямо у нее в руке. Второй — она под моим ошарашенным взглядом согнула. «Очень тонкое лезвие», — отчитала она, показав получившуюся загогулину. Я не стала спорить, увиденное напомнило, что передо мной дочь Гипноса и, по сути, второй привратник. «Камаэлю повезло, что у него есть ты», — вырвалось у меня. «Разумеется, повезло. моментально отозвалась Веста. «Если бы не я, он бы сейчас и имени своего не помнил. Именно после его рождения я увидела, какой из гипноса неряшливый родитель. Он уронил годовалого Камаэля в реку забвения. Я еле успела вытащить брата, прежде чем он напился макового нектара. Я разинула рот, не в силах даже вообразить ситуацию». Веста недовольно цокнула языком и подбородком указала на меч в моих руках. На третью и четвертую копии я потратила еще полчаса. Веста разъяснила ошибки и рассказала, как их не повторять. Пятая иллюзия вышла лучше остальных. Ее Веста приняла со снисходительной улыбкой и со свистом рассекла лезвием воздух. Покрутила меч, пару раз подкинула. Неважный баланс, но для пятого раза неплохо. Я шумно выдохнула и села на траву, чувствуя, что осталась без сил. Веста сдавила пальцами рукоять. Та треснула, как хрустальная, и весь меч рассыпался, исчезнув. Дочь гипноса присела на корточки передо мной. Ее ласковая улыбка немного утешила. Я не думала, что могу так быстро устать. «Это нормально», будто читая мои мысли, заверила Веста. «Весь секрет в том, что если правильно создашь иллюзию один раз, потом будет легко. Поэтому я даю тебе разное оружие, чтобы ты могла воссоздать нужное при необходимости. Ты заслужила ответ на еще один вопрос. Задавай». Взгляд метнулся в сторону солнца. Я здесь больше часа или почти два, но светило невообразимо медленно выбиралось из-за горизонта, доказывая ранее сказанное Вестой. В голове рождались десятки вопросов, но я искала тот, что будет важнейшим из всех. Тот, ответ на который поможет мне сложить недостающие части мозаики. «Почему Кай меня избегает?» Я моргнула лишь раз, а улыбка Весты исчезла. Дочь гипноса побледнела и раскрыла рот. Я моргнула вновь, и на ее лице уже красовалась маска задумчивости. Моргнула еще несколько раз, уверенная, что видела растерянность, которую Веста теперь пыталась скрыть. «Он просто удивлен и не знает, как себя с тобой вести. Мы думали, что ты умерла. Вероятно, он винит себя в том, что мы бросили попытки тебя отыскать». Пожав плечами, она встала на ноги. «Это либо ложь, либо полуправда. Мне не могло показаться». Я резко вскочила, не приняв отговорку в качестве ответа. «Ты обещала обмен. Может, не развернутый, но честный. Он не желает смотреть в мою сторону». «Наверное, ему неловко. В детстве вы не были близки». Уклончиво ответила Веста и отступила на шаг, избегая моего напора. Разочарование застало врасплох. Она продолжала привирать. Что-то случилось в прошлом, о чем они не хотят говорить. И даже откровенная во всем Веста сейчас лгала в лицо. Она знает причину. «Но спать со мной ему не было неловко!» Сказанное вырвалось резче, чем я хотела. Слова жгли язык. «Вы что?» Едва слышно переспросила Веста, ее лицо вытянулось. «Мы едва не провели вместе ночь. Он сам целовал меня, и между нами была близость, просто не до конца». Я смутилась, не желая вдаваться в детали. Начала путаться в словах и тараторить, увидев, как глаза Весты округлились. «Мы остановились, потому что ты позвонила. Он произнес твое имя, сказал, что ему нужно разобраться с важными проблемами, и до всего этого...» Я тряхнула белой прядью волос, не находя слов. «Кай смотрел на меня совсем по-другому. Мы не были в отношениях, но что-то происходило между нами». Веста застыла с приоткрытым от изумления ртом. В ее взгляде отразилось не только удивление, но и страх. И я заразилась им. Кожа покрылась мурашками, невзирая на солнечное тепло. Но это было тогда. Теперь же Кай избегает наших встреч. Кажется, он готов оказаться в самых жутких кошмарах, лишь бы меня не было поблизости. Тише добавила я, испугавшись ее молчания. Я сникла, когда недоумение Весты сменилось сочувствием. Она подошла и взяла мои руки в свои, согревая теплом. «Это сложная история, Кассия. И не думаю, что ты к ней готова. Камаэль не рассказала о физической близости между вами, и теперь мне понятнее, что он сбит с толку не меньше, чем ты. Только ты в неведении, а он помнит все. Давай отложим этот разговор до следующего раза. А пока я поговорю с Камаэлем, и мы...» «Нет!» — с трудом прервав ее поток слов, отрезала я. «Расскажи мне сейчас». Она нахмурилась, я не дрогнула, ответив ей упрямым взглядом. «Хорошо». Веста явно не хотела, но из уважения согласилась. «В момент твоего рождения я уже присматривала за переправой, нередко играя роль привратника. Камаэлю было почти 16. Он посещал школу в Пелесе, а сюда приходил по выходным. Отец обеспечил его знакомствами, жильем в городе и деньгами, но Камаэль облачался в черное, поддерживая легенду о бастарде. С детства он носил скрывающий его гул ахакор, а в документах значилось, будто он из дома чревоугодия, чтобы ни у кого не было сомнений, если заметят внешнее сходство с Наей из дома кошмаров. В то время брат был молод, во многом неопытен, но жизнерадостен и общителен. Веста перевела дыхание, отступила на пару шагов. Я молча следила за каждым движением. Тиски в груди ослабли от мысли, что я, наконец, начну понимать больше из произошедшего. Несмотря на черный цвет и пренебрежительное отношение в Палагеде к тем, кто его носит, благодаря природному обаянию Камаэль легко располагал к себе всех, с кем начинал говорить. У него были десятки друзей. С печальной улыбкой заверила Веста, а, заметив мой недоуменный взгляд, издала смешок и кивнула. «Известный тебе сейчас Камаэль совсем не тот, которым он был тогда». «Что произошло?» «Ты». Стало жаль, что именно Весте выпала участь принести мне эту весть. Я не ощутила боли от ее ответа, словно и так знала. Но мне было жаль мою почти что сестру, которую я заставила открыть шкатулку с секретами. Я не шелохнулась, сохранив отстраненное выражение лица. «Позже мы узнали, что это был день твоего рождения. Камаэль время от времени приводил друзей на переправу. Он не рассказывал, кем является, но друзья доверяли ему, так как десятки раз приходили и уходили с переправы в полной сохранности. Они веселились здесь, смотрели на различные иллюзии, даже не зная, что именно Камаэль хранил их от опасных территорий. Я слышала, что еще задолго до моего рождения развлечения на переправе были обыденным делом, но из-за смерти Танатоса находиться здесь стало опаснее. Разумеется, приводя их, Камаэль нарушал правила, но я была виновата не меньше, позволяя ему это. Он был таким счастливым, а мне было приятно видеть брата чаще. Узная отец, что он приглашает друзей ради веселья, не одобрил бы. Меня замутило, желудок болезненно сжался от неприятного предчувствия, пока Веста затягивала рассказ, напоминая то, что я и так знала. «Но после моего рождения все развлечения закончились», — догадалась я. Она кивнула, разглядывая маки под ногами. «Отец вырвал часть переправы ради твоей жизни. Мы понимаем, что он не мог заранее предупредить об этом. Элира позвала его внезапно, а решение о твоем возрождении принималось за секунды. И я вспомнила. Вспомнила, как сама Веста уже рассказывала мне. Мы с братом были здесь, и произошедшее напомнило катаклизм. Гипнос вырвал значительный кусок, чтобы позволить тебе дышать, и вся переправа задрожала. Землетрясение, расщелины, наводнение, немалая часть территории перестраивалась в течение какого-то времени. У меня загудело в голове от осознания, к чему все идет. «Землетрясение, расщелины, наводнение», — процитировала я ее же слова. Веста согласно кивнула. «Друзья Кая были на переправе в тот момент?» «Да». «Что произошло?» Не знаю, каким чудом мне удавалось сохранять ровный тон голоса, когда внутри все в ужасе сжалось перед неизбежным ударом. На мгновение желание попросить Весту не продолжать взяло вверх, но смешно бежать от произошедшего. Оно все равно меня нагонит. Пусть лучше бьет в лицо, чем в спину. Камаэль пытался им помочь, но разрушения были слишком масштабными. Многие провалились в образовавшиеся при перестройке ландшафта трещины. Они были в лесу, начался пожар. Другие оказались зажаты под рухнувшими деревьями. Я подоспела к самому концу, когда вокруг раздавались крики и грохот. Камаэль пытался спасти троих из огня. Помимо ожогов и кровоточащей раны в боку, одна его рука была сломана. Я не могла его удержать, поэтому с помощью иллюзий корней прижала к земле, не позволив отправиться в огонь. Его друзьям было не помочь. Я хотела спасти брата. Иллюзии были слишком хаотичными. Нам было не справиться. Голос Весты надломился. Она пожевала нижнюю губу, борясь с подступающими слезами. Ей понадобились секунды. Она не заплакала. Успокоилась, выпрямилась и подняла на меня взгляд. «Сколько погибло?» 12. Легкие сжались в болезненном спазме. Ради того, чтобы я жила, погибло 13 палагейцев, включая мою мать. Из-за меня одной. Кай был подростком. Выходит, мое рождение убило 12 школьников. И среди них первая любовь Камаэля. Я выдохнула и не смогла вдохнуть. Тело парализовало. Только сердце, сжавшись, продолжало биться, но неровно, принося колющую боль при каждом сокращении. Она сгорела у него на глазах. Я знала, что ей уже было не помочь. Думаю, сейчас Камаэль тоже это понимает, но тогда, после произошедшего, он ненавидел меня. На протяжении 2 лет отказывался даже разговаривать. Это была первая влюбленность. Вряд ли она бы продлилась долго, но Камаэль потерял ее и ближайших друзей поистине жутким образом. Более Веста не выдавливала слова и не подбирала выражения. Правда потоком лилась на меня, и я глотала ее, надеясь не подавиться. Камаэль изменился. А узнав причины катастрофы, отказался находиться на переправе, потому что при виде тебя и меня, по его словам, испытывал лишь гнев. Его усиливающая эмоция. После произошедшего Камаэль бросил учебу в школе Пелеса и ускоренно завершил обучение при помощи нанятых гипносом наставников, живя в Санкт-Донаме. Затем он все-таки вернулся в Пелес, чтобы получить высшее образование. Именно тогда брат отошел от трагедии и начал со мной разговаривать, хотя продолжал посещать переправу урывками, не желая задерживаться из-за мрачных воспоминаний. Насколько я знаю, он больше не заводил друзей и стал таким, каким мы знаем его сейчас. Полностью сосредоточившись на занятиях, он завершил обучение в Пелесе и поступил на 2-е высшее в университете Санкт-Донама. По моей просьбе Камаэль и отец изредка начали помогать присматривать за тобой. Они оба стали появляться чаще, иногда задерживаясь на неделе. Не может быть, чтобы было все так просто. Кай забыл о произошедшем? Не забыл, согласилась Веста. Вы не ладили. Точнее, Камаэль с тобой. Ты же, познакомившись с ним, влюбилась. При первой же длительной встрече ты исковеркала его имя, сказав, что оно похоже на карамель. Затем преследовала его, повторяя, что любишь карамель. У Весты вырвался печальный смешок. Я села на траву и обхватила голову руками, силясь вспомнить картины прошлого целиком. Но нашлись лишь обрывки событий, от которых хотелось завыть. Веста присела напротив, чтобы вновь иметь возможность смотреть мне в лицо. Камаэль был строг к тебе, но ты слушалась, выполняла любые задания и его требования, кроме одного. Какого? Оставить его в покое. Веста выдержала паузу, позволив мне ощутить горечь от желания Кая. Это была жестокая и не совсем понятная маленькому ребенку просьба, поэтому ты никак не хотела ее выполнять, — пояснила она, когда я прекратила попытки вспоминать. Камаэль почти никогда не повышал на тебя голоса, не говорил обидных слов, но ты ощущала его ненависть. Я наблюдала, как он боролся, старался напоминать себе, что ты не виновата в катастрофе на переправе. Но стоило тебе появиться, и Камаэлю опять не удавалось совладать с эмоциями. Он винил себя, что привел друзей на переправу. Винил отца за сотворенное, меня за то, что я ему помешала, и тебя. Но из нас всех ты была самой невинной. Ты просто родилась. Брат это знал. Он не хотел тебя ненавидеть, но не мог перестать. Не мог перестать. Итог оказался абсолютно бесхитростным. Я с трудом проглотила вязкую слюну. Я потеряла Ливию и Сиршу. Чуть не лишилась Ива. Не знаю, что бы я чувствовала, потеряв 12 друзей разом, да еще и возлюбленную. Может, та девушка стала бы любовью всей его жизни. А может, они бы расстались через какое-то время. Это не имеет значения. Он потерял ее и возможность узнать их судьбу. Окажись я на его месте, скорее всего, отреагировала бы так же. Думала, что у нас нет будущего из-за принадлежности к разным расам. Но в действительности у нас с Каем нет ни единого шанса из-за того, кто я есть. На вас было больно смотреть. Ты бродила за Камаэлем хвостом, ожидая, что его ненависть пройдет, а он жаждал избавиться от твоей любви. Голос Веста дрогнул. Она шумно выдохнула, чтобы справиться с волнением или печалью. Когда тебе было 6, Гипнос и Морос наконец рассказали нам о твоей роли в балансе. Поделились планом остановить вмешательство Мойр и отомстить им за смерть Танатоса во время встречи, пока все будут отвлечены и шокированы твоим существованием. Продолжила откровенничать Веста. Вначале мы с Камаэлем поддержали идею, но чем больше проводили с тобой времени, тем меньше мысль вмешивать ребенка в разборки богов казалась адекватной. Затем ты едва не умерла, рухнув в расщелину. Думаю, это еще сильнее повлияло на брата. Он стал свидетелем повторения истории. Мы начали убеждать отца убрать тебя из этого плана, и, похоже, именно наше давление заставило его прибегнуть к крайним мерам. Гипнос спрятал тебя, а нам сказал, что ты умерла. Ты действительно много болела и очень плохо восстанавливалась после переломов. Сперва мы с Камаэлем не поверили, но все наши поиски заканчивались провалом. Веста прервала рассказ, когда какая-то сила резко бросила меня на землю. Я даже не поняла, что случилось. Мир покачнулся, и лицом я ткнулась в траву. «Что происходит?» — недоуменно спросила я, не в состоянии подняться. Мне не было больно, но в ушах звучали несколько разных голосов. Я повертела головой, не понимая, доносятся они со стороны или все у меня в голове. Слова долетали смазанно, неясными звуками. «Наступило настоящее утро, Кассия. Тебе пора домой», — ответила Веста и присела рядом. «Нет, нет, нет, нет, нет, мы не договорили. Ты не закончила рассказ. Еще не...» «Мы встретимся вновь. Но сейчас ты должна подготовиться к совету архонтов». Веста не дала ответить. Ладонью закрыла мне глаза, и все тело отяжелело. Посторонние голоса стали громче, а звуки и запахи переправы пропали. Я резко села на кровати, когда кто-то снова коснулся моего плеча. Эллен вздрогнула от неожиданности, а другая служанка выронила что-то тяжелое. «Кирия, вы крепко спали, но нам нужно помочь вам подготовиться», объяснила старшая из них, и я заморгала, избавляясь от сонной пелены перед глазами. «Встреча архонтов состоится через 3 часа в храме». Еще вчера напоминание об этом заставляло мое сердце биться тревожнее. Желудок сжимался из-за предчувствия возможного позора. Мне предстоит столкнуться с архонтами, правящими минимум 10 лет, и с их наследниками, которых с пеленок готовили занять место в совете. Но я никак не могла отойти от рассказа Весты. И страх перед чужаками отошел на задний план. Все хотят, чтобы я сражалась, доказала что-то. Что я достойна, что я могу. Но теперь я сомневалась, хочу ли, нужно ли все это. Мое рождение не стоило такого количества смертей. Не стоило боли Кая и конфликта между ним и Вестой. Если бы Гипнос отказался выполнять желания Элиры, какими бы стали миры к нынешнему моменту? Милай был бы мягче? Микеле воспитывали бы 2 любящих родителя? Сирша и Ливия остались бы живы? А Кай вырос бы совсем другим, возможно, открытым, окруженным друзьями? Мы приоткрыли шкатулку с секретами, но та распахнулась широко, дав мне гораздо больше откровений, чем я могла сейчас выдержать. Я молча выполняла просьбы служанок. Они сказали помыться, я помылась. Сказали поесть, я поела. Выбрали наряд, усадили за туалетный столик, чтобы привести меня в порядок. Мое тело спало эту ночь, но сознание было измучено правдой и тренировкой с иллюзиями. 2,5 часа подготовки перед встречей с архонтами из 3 просто стерлись из памяти. Все время я глядела сквозь собственное отражение, находясь в полудреме. Иногда через пустоту в голове пробивалось слабое раздражение при понимании, что на меня навесили долги за последствия чужих решений о том, жить мне или умереть. Их приняли без моего ведома, но расплачиваться должна именно я. На двери в главный зал храма я смотрела без должного благоговения. Меня нарядили в изысканное платье из медного шелка с желтой вышивкой. Свободные рукава прикрывали до локтей, не скрывая черную метку на предплечье. Распущенные волосы бережно расчесали и украсили ободками со сверкающими медью нитями. Служанки не позабыли о макияже, но как бы они ни трудились, я не находила в своем настоящем облике ничего красивого. Нынешнее лицо выглядело привлекательнее моего человеческого, и все же среди палагейцев я оказалась себе обычной. Меня привели в храм на Акрополе. Сегодня он предусмотрительно закрыт для паломников и посетителей. Сперва меня сопровождала охрана, а потом двое служителей, походивших на песцов или администраторов. Сам храм, хоть и имел высокие потолки, могучие колонны и дорогостоящие материалы в убранстве, все равно не походил на место, куда люди приходят помолиться богам. Морос был прав. Здание стало административным центром. Еще в поместье мне объяснили, что дедушка уехал раньше, потому что мое появление — не единственное, что совету нужно обсудить. Я была благодарна, что он не повез меня к самому началу, так как, по словам администраторов, архонты заседали там уже 2 часа. Мужчины покинули меня перед огромными дверями в зал, то ли заседаний, то ли встреч. Я не стала ничего уточнять. Голова оставалась пустой, а эмоции беспорядочными. Мне не хотелось ничего чувствовать. И, казалось, моя нервная система была согласна и просто прекратила функционировать. Поэтому даже детализированный орнамент на дверях и мозаика под ногами не вызывали должного интереса. Я потерла пальцами предплечье правой руки, где когда-то была хакор. Иллюзия не оставила мне химического ожога. Я столько времени проработала с огнестрельным оружием, и кто бы мог подумать. Во мне кровь милая. Поэтому человеческий металл не причинял мне боли при прикосновениях. Ничто не намекало на то, что мне предстояло оказаться в Пелесе. Устав оттягивать неизбежное, я толкнула двери. Они распахнулись легко. Просочившиеся наружу голоса умолкли, не дав разобрать тему обсуждения. Все головы повернулись в мою сторону. Участников было больше, чем я ожидала. Но, сохраняя невозмутимость и игнорируя неловкую тишину, я закрыла за собой двери и, не торопясь, прошла вперед. Несмотря на пристальное внимание, мое сердце билось спокойно. И в ответ на всеобщий интерес я оценивающе рассмотрела присутствующих. Полукольцом, на равно удаленном расстоянии друг от друга, стояли круглые столы с наборами из 3 массивных кресел, напоминающих троны. Один — для самого архонта, другие 2 — видимо, для членов семьи. Каждую из столешниц украшала определенная мозаика с символикой того или иного дома. От некоторых домов присутствовал лишь один представитель. Другие архонты прибыли в компании своих наследников или родственников. Место дома Раздора располагалось прямо напротив, в центре, на главенствующей позиции полукруга. Дедушка поднялся на ноги. «Прошу прощения за опоздание и прерванный разговор. С почтительностью, но без склонения головы, как и наказывал Майрон, поприветствовала я. Прошу вас, не обращайте на меня внимания и продолжайте». Последняя фраза и вовсе была смехотворной. Казалось, ни один из архонтов не помнил, о чем шел разговор минуту назад. Они пристально рассматривали меня. Некоторые глядели придирчиво, другие часто моргали, не в состоянии оторвать внимание от моих глаз и волос. «Ты не опоздала, Кассия». Едва заметно улыбнулся Майрон. «Проходи». Игнорируя неловкую тишину, я направилась к дедушке. Ноги не дрожали, сердце не колотилось, а руки не потели. Я более не боялась глав домов, зная, что ни один из них не сможет ранить или испугать меня так, как это уже сделало открывшееся прошлое. «Архонты», — обратился Майрон к присутствующим, когда я встала рядом. «Рад познакомить вас с Кассией, моей внучкой и дочерью Элиры. Думаю, ее внешности, гула и моего слова достаточно для доказательства ее личности. И если это правда...» Что еще? Она дочь Милая, царя клана Металлов. С нажимом подчеркнул мужской голос. Этого палагийца я видела впервые, но мне не пришлось смотреть на его герб. Тобиаса, архонта дома Чревоугодия и дядю Элиона легко было узнать благодаря схожим чертам. Однако он не обладал очарованием своего племянника и сестры Камилы. Черные волосы местами выцвели до коричневых, зеленые глаза потускнели, а морщины на лбу и вокруг рта выдавали возраст. Я даже примерно не могла сказать, сколько колец он прожил, но по человеческим меркам не дала бы ему меньше 40. Камила вроде как старше, но ей удалось лучше сохранить внешнюю молодость. Тобиас глядел с неодобрением, вздернув подбородок и важно расправив плечи. Словно пытался со своего места смотреть на меня с высоты. Я не придала этому никакого значения, только отметила отсутствие Камилы. Вместо нее по правую руку от Тобиаса сидел молодой мужчина. Он вальяжно развалился на кресле и скучающе подпер рукой голову. Поймав мой взгляд, позы он не сменил, но уставился столь же пристально. По его губам скользнула безрадостная улыбка. Из общего с Элионом у него были разве что высокий рост и черные, едва вьющиеся волосы, хотя в привлекательности он тому не уступал. «Кассия — это Тобиас и его наследник Иолай». К моему удивлению, Тобиас отрывисто мне кивнул, хотя бы так показав, что признает мое присутствие. Иолай не двинулся, но улыбка стала наглее. «Рада познакомиться», — равнодушно ответила я. Не зная истории Элиона, то, вероятно, испытала бы к ним меньше неприязни. К тому же этот дом пошел от бога насмешки, Мома. Надеюсь, чувство юмора они от него не унаследовали. «Тобиас прав. Она наполовину даорийка, и ей едва за 20. Она как ребенок». Я обратила внимание на женщину с другой стороны. Зрелая и чарующая красота. Карие глаза и огненные волосы напомнили мне друзей Микеля. «Да, Кассия невосприимчива к металлам людей. Но это все, что она унаследовала от крови своего отца. И я не намерен отказываться от внучки из-за мерзавца, совратившего мою дочь Меган», — отрезал Майрон. «Я не Милай, который все годы ждал, чтобы насадить собственных детей на копья. Мы чтим семьи превыше всего. Наследники — наше сокровище. Разве нет?» Меган, архонт дома Гордыни, начало которому дала Гибрис, богиня этого порока. Мэйв и Аякс, подданные Меган. На последней фразе Майрона я переключила внимание на девушку рядом с ней. Молодая, может, чуть младше или одного возраста со мной. Она не встревала в разговор, сидела, чинно сложив изящные руки на коленях и прилежно слушала, разглядывая меня с интересом. «Не забывай, Майрон, что ты не просто архонт своего дома, но еще и глава совета», — размеренно произнося каждое слово, встрял Ниалай. «Ты намереваешься навязать нам наследницу, прожившую большую часть своей жизни среди людей. Она вообще понимает нашу речь?» «Понимаю», — ответила я Ниалаю, усилием воли глядя в его почти черные глаза. Архонт дома кошмаров, как и при первой встрече, сочетал невообразимую красоту и жуткий взгляд, от которого спина покрывалась мурашками. На его сестру Наю я боялась смотреть, не готовая видеть в ней знакомые черты Кая. Однако ее платье в фамильных красных цветах дома кошмаров невольно притягивало внимание. «У меня была всего неделя. Вы тоже выучили свой язык за подобный срок?» тем же лишенным эмоций тоном сдержанно уточнила я. Моя речь была очень далека от совершенства. Я выговаривала слова долго, с длинным акцентом, но, судя по недовольству во взгляде Ниалая, намек он понял, как и несколько других архонтов, издавших смешки. Громче всех они прозвучали от двух девушек с дальнего места справа. «Простите», — без капли искренности извинилась та, что занимала место архонта. Внешне она была не старше Мэйв. Светлые кудрявые волосы делали ее похожей на Даорийку, но темный макияж и блеск злого безумия в голубых глазах настораживали. Улыбка была кривой. «Но я согласна с Кассией, Ниалай. Ты слишком многого ждешь от нее за какую-то неделю. Эта девочка едва не пристрелила Милая, окруженная толпой даориев. Никто другой даже таким достижением похвастаться не может, хотя ты был там». Она театрально развела руками, никак не реагируя на недовольные гримасы Ниалая и Тобиаса. «Кстати, меня зовут Ойзис, Кассия». «Ойзис? Как богиню?» «Все верно». С довольным видом кивнула та и ткнула в девушку рядом. «Это моя младшая сестра Дафна». Девушка подле Ойзис была практически ее копией. Близнецы. Разве что макияж сдержаннее и взгляд скучающий. Я ее едва ли интересовала. Уже не нужно было вспоминать, какой дом предпочитает пурпур в одеждах. Имя архонта сказала достаточно. Ойзис. Богиня страдания и беспокойства. Она своим прикосновением дала начало дому зависти. Седьмой по счету и самый низший по влиянию, но я все равно благодарно улыбнулась архонту. Рада встрече. Хорошо, Майрон. Мы убеждены, что к своему отцу твоя очаровательная внучка не испытывает симпатии. Но что насчет брата? Я повернулась на мелодичный голос, не сразу определив, мужской он или женский. В первые мгновения мне не удалось удержать выражение лица под контролем. «Аспид». Архонт соблазна одарил меня любящей улыбкой в ответ на изумление. Холодный светло-русый цвет волос, спускающихся чуть ниже плеч, серые глаза, утонченные черты лица, пухлые губы, но вместе с тем острые скулы и выразительный подбородок. Он производил такой же эффект, как Ива. На него хотелось смотреть, не переставая. Страшно было моргать. Он вызывал то самое странное и одновременно желанное чувство первой влюбленности, когда внутри все трепещет, но ты цепенеешь. Я повернула одно из колец на пальце вовнутрь и сдавила кулак. Камень болезненно впился в ладонь, вынудив прийти в себя. По словам Кая, члены семьи архонтов способны влиять друг на друга, но это вмешательство они ощущают и расценивают как оскорбление. Я не почувствовала ничего странного. Скорее всего, со мной сыграло дурную шутку само его лицо. «Уверен, что ты, Майрон, воспитаешь в своей внучке такую же благородную преданность к членам семьи. Но что будет, если ее брат станет следующим царем металлов, а наш архонт раздора окажется недостаточно сильна духом, чтобы противостоять его притязаниям? Как мы слышали, именно этого жаждут Мойры. Единого царя для Даории и Палагеды». Речь Аспида лилась неторопливо и даже лениво, но никто не прерывал. Голос архонта соблазна убаюкивал не меня одну. И, наверное, только благодаря его медленному произношению я поняла все, что он сказал. «У меня нет брата, как и у Микеля нет сестры», ответила я, решив отстаивать свою правду сама. «Кровные узы, пустышка. если вас не связывает нечто большее на протяжении жизни. И все же... Нет. Я не испытываю ненависти к Микелю, но он мне не брат. Это ты сейчас, Аспид, угомонись, — осадил дедушка, отмахнувшись. Архонт соблазна не обиделся, лишь примирительно пожал плечами, не пытаясь более гнуть свою линию. Что ж, Ареста, кажется, ты последнее ничего не сказала. Если у тебя есть какие-то сомнения или мысли, которыми ты хочешь поделиться, то буду рад услышать. Ареста, архонт Дома Гнева, основоположницей которого стала богиня Лиса. Я вспомнила здоровяка Деклана, но сама архонт оказалась привлекательной женщиной средних лет. На лице не было заметно ни единого следа старости. Но и юное очарование прошло. Она сидела расслабленно, изредка постукивая пальцами по подлокотнику. Оранжевое шелковое платье подчеркивало изгибы тела, а пояс — узкую талию. Черные волосы были собраны в густой хвост, пока взгляд светло-карих глаз переходил с меня на Майрона и обратно. Подле Аресты сидели молодой мужчина и девочка лет 15. Наверное, ее дети. Сходство бросалось в глаза. Разве что у сына волосы темно-каштановые. Однако в Доме Гнева архонтом должна быть женщина. Значит, из них двоих наследница именно младшая девочка. Ареста продолжала задумчиво молчать. По губам ее сына скользнула улыбка. Он наклонился к матери и что-то ей прошептал. Не поворачивая головы, архонт его выслушала. «Она мне нравится», — заявила Ареста, когда ее сын вновь выпрямился. «Есть в ней что-то от моего дома». «Еще бы! Если верить слухам, она употребила человеческие наркотики с кровью твоих подданных», — порывисто напомнил Тобиас. «И это очередная проблема». Неизвестно, как этот наркотик влияет на нас в долгосрочной перспективе. Я не стала спорить, но Ареста фыркнула и отмахнулась. «Именно благодаря ей и твоему племяннику мы узнали, что за всем стоял слизняк из клана воды. Судя по предоставленным отчетам, немного гнева пошло ей на пользу». Ареста одарила меня скорее довольным оскалом, чем улыбкой. Не зная, как на это реагировать, я выдавила ответную. Кажется, знакомство проходило не так уж плохо. По крайней мере, в открытую с оружием на меня никто не бросался. Лицо Тобиаса лишилось всех эмоций при упоминании Элиона. Отнекиваться от заслуг племянника он явно не желал, как и вспоминать о его существовании. «Благодарю за поддержку. Рад, что моя внучка вызвала твое доверие, Ареста», — отозвался Майрон, но не успел ничего добавить из-за появления нежданных гостей. Их гул мы ощутили раньше, чем они появились. Все умолкли, разом повернулись к входу. Гипнос и Морос не стали утруждать себя открытием дверей, просто прошли сквозь них, временно изменив структуру дерева на бесплотный туман. Вдоль утопающих в тенях стен я услышала движение и взволнованные вздохи и, наконец, заметила свидетелей. Их 21. По 3 свидетеля от каждого дома. Все это время они сидели бесшумно. Я едва разобрала, что они там есть — прищурившись, попыталась разглядеть лица и понять, есть ли среди них сестра Ива, однако по силуэтам было сложно определить, кто мужчина, а кто женщина. Они действительно были безмолвными свидетелями, записывающими происходящее, чтобы в момент необходимости пересказать случившееся или чьи-то слова, если конфликт будет сложно разрешить. Все архонты и их наследники встали, приветствуя своих богов. Палагейцы опустили взгляды, прикрыли ладонями правых рук веки и поклонились. Они добровольно скрыли глаза, почтительный знак смирения. Демонстрируют, что считают себя недостойными даже глядеть на богов. Раньше, может, палагейцы и правда стеснялись смотреть на Гипноса и Мороса, но нынче это не более чем дань старым традициям. Завершив поклон, все выпрямились и после довольного кивка Гипноса вновь сели. Братья прошли ближе к полукругу. Я единственная не кланялась, оцепенела и осталась стоять при виде вошедшего сквозь двери Кая. Он ощутил мое внимание и, возможно, впервые за долгое время добровольно посмотрел мне прямо в лицо. Только вчера я искала способы с ним встретиться. Сейчас же молилась, чтобы у этого зала нашелся запасной выход. Не представляю, как говорить с Каем, зная, что мое возвращение к жизни убило его друзей и первую любовь. Я невольно сглотнула. Кай не спускал с меня оценивающего взгляда. Вдруг Веста все рассказала, и больше ему не нужно притворяться. Теперь он может ненавидеть меня в открытую, ведь я знаю причину, и ему не обязательно оправдываться. Голова Кая дернулась вправо, когда прозвучало его имя в шепоте. Мой взгляд остановился на Дафне, сестре-близнеце Ойзис, которая не пыталась скрыть своего изумления при виде Кая. Она, как и я, не успела сесть, и архонт дома зависти одернула сестру, бросив ей тихую фразу. Вероятно, они знакомы, потому что Кай коротко кивнул Дафне, а затем встал подле отца и дяди. Я сглотнула еще несколько раз, не в силах избавиться от душащего кома в горле. Гипнос взмахнул рукой, и позади него, Мороса и Кая, появились черные стулья, напоминающие три обсидиановых трона. «Кас, не обязательно стоять, присаживайся», — вывел меня из ступора голос Гипноса. Я растерянно уставилась на знакомую доброжелательную улыбку. Он комично вскинул брови и выразительно кивнул на кресло за моей спиной. Я молчаливо села, стараясь вернуть лицу бесстрастное выражение. Последующий разговор я слушала отрывками, отвлекаясь, а временами впадая в прострацию. Продолжала напряженно сидеть на самом краю своего кресла подле архонта раздора. Спина задеревенела, потому что я не позволяла себе согнуться или изменить позу. Притворялась статуей, не желая привлекать внимание, и мое сознание непроизвольно отключилось от всего происходящего. Разуму не удалось отдохнуть ночью. К счастью, основное внимание на себя перетянули Гипнос и Морос, вводя совет в курс дела. Рассказали о произошедшем в Даории со своей стороны. Объяснили ситуацию с Мойрами и ответили на вопросы присутствующих архонтов. Гипнос представил Кая в качестве своего сына, чем погрузил зал в шокированную тишину. Возможно, многие из них пожалели о том, что помыкали им в последние годы. Мой взгляд невольно дернулся к Нае из «Дома кошмаров», но на ее лице отразились разве что интерес и недоумение. Она совсем не замечает сходства. Почему она его не узнает или не помнит? Морос. Хотелось застонать от разочарования. Морос явно забрал воспоминания, и тогда понятно ее смятение. Одно дело, когда мужчина может с кем-то переспать и после не узнать о появившемся ребенке, но женщина не в состоянии родить и забыть, как вынашивала дитя. Не может, только если у нее нет ни одного воспоминания о беременности. В таком случае, даже будь у них практически одно лицо, она не признает в нем своего сына. Разум не предполагает подобной мысли. Я украдкой оценила реакцию Гипноса. Он не смотрел на Наю, а Кай и вовсе игнорировал ее существование. Похоже, я не единственная в зале, удостоившаяся его ненависти. Боюсь, наша встреча грозит затянуться. Слишком долго мы с братом отсутствовали. Со вздохом пояснил Гипнос, одарив каждого из присутствующих хоть мимолетным, но вниманием. «Думаю, не стоит задерживать наследников. Достаточно будет присутствия глав домов, а остальные могут отдохнуть». В заботливом предложении красноречиво читался приказ. Все, кроме архонтов, поднялись на ноги, готовые покинуть помещение. Свидетели зашуршали одеждой и исчезли в какой-то двери у дальней стены. Я так и не рассмотрела ни одного, потому что они умело остались в сумраке, словно безликие тени. «Ты помнишь, как выйти из здания?» — уточнил дедушка, наклонившись к моему уху. Я кивнула. «В поисках наших гоплитов ориентируйся по фамильным цветам. Они найдут для тебя экипаж и сопроводят домой». Если честно, я предпочла бы пройтись пешком. В конце концов, здесь недалеко, да и заблудиться невозможно. Лишь одна дорога ведет от храма вниз. Но говорить этого не стала, решив, что не время для спора. Поднявшись на ноги, я покинула помещение одной из последних, предусмотрительно обогнув Кая. Что-то внутри меня оборвалось, когда он даже не повернул головы в мою сторону, занятый Дафной, которая перед уходом ненадолго подошла к сыну Гипноса. Я приказала себе привыкать. У нас с Каем никогда не было ни шанса. Я торопливо покинула храм, зная, что никто не смотрит, все уже должны были оказаться снаружи. «Потеряли своего коня?» Я нахмурилась, не сразу поняв, что обращаются ко мне. «Касси!» — настойчиво повторил голос, вынудив меня обернуться. Иолай, наследник дома Чревоугодия, растянул губы в довольной улыбке, неверно восприняв мое продолжительное внимание. Я просто засмотрелась, ища схожие с Элеоном черты. «У меня нет коня», — честно ответила я и отвернулась, разглядывая присутствующих на площади перед храмом. Посетителей не так уж много, было несложно отличить слуг, подводящих лошадей хозяевам. Но среди палагейцев я не приметила никого с желтым гербом моего дома. «Они ждут чуть дальше?» «Как это нет коня?» — в голосе Иолая прозвучало изумление. «Я пришла пешком. Люблю гулять», — солгала я и поспешила по ступеням вниз, намереваясь отделаться от нежелательной компании. Думала, что Иолай разберет неприкрытую просьбу отвалить и останется у дверей, поэтому его бесшумное появление справа напугало. Опешив от неожиданности, я оступилась на последней ступеньке. Он успел подхватить меня под руку и плавно вернуть в вертикальное положение, чем спас от позорного падения. Несмотря на помощь, из головы не шла мысль, что Иолай намеренно испугал меня. Ощущение притворства заставило выдернуть руку из его ладони и отступить на шаг. «Спасибо», — сдержанно поблагодарила я. «Скользкие ступени», — насмешливо подсказал он лживое оправдание. «Именно». Я отошла на 10 шагов и замерла, не зная, в какой стороне стоит поискать людей дедушки. Взгляд сам собой метнулся в направлении пропилей, служащих проходом на территорию храма. «Может, отправиться пешком?» «Если желаешь пройтись, то позволь составить тебе компанию. Наша усадьба неподалеку», — предложил Иолай, и я нехотя обернулась к нему. Очевидно, на все мои намеки о желании остаться одной ему откровенно плевать. «Ты не отстанешь?» — прямо уточнила я. Иолай разразился теплым бархатным смехом. На несколько мгновений я позволила себе расслабиться. «Не планирую», — с присущей его двоюродному брату наглостью ответил наследник дома Чревоугодия. Я шумно выдохнула и пошла к пропилеям. Палагеец последовал за мной и лишь из странной деликатности отставал на полшага. ты не очень-то разговорчива». Попытался завязать беседу Иолай, когда мы прошли ворота и, не торопясь, начали спускаться по дороге. Погода стояла чудесная. Теплые лучи местного солнца согревали лицо, а свежий морской ветер и далекие крики чаек расслабляли. «Чайки ли?» Я уставилась на небо в направлении океана. Птицы звучали точно как чайки, но рассмотреть не получалось. Они летали слишком далеко. «Меня учили не разговаривать с незнакомцами», — бросила я, но без былой враждебности. «Ничто не мешает нам познакомиться поближе. Теперь мы практически соседи». Иолай удерживал одинаковую насмешливую улыбку и ни одно из моих возражений не воспринимал всерьез. Иногда такие мужчины подкупают. Смотришь на их обаятельное лицо и гордую осанку, слышишь соблазнительный тембр голоса, и картинка начинает казаться лучше, чем она есть. В какой-то момент напористость даже может показаться храбростью, а упрямство — стойкостью. Но на деле все прозаичнее. Такие просто не желают принимать отказ от женщин и игнорируют ответ, если им говорят «нет». Считают, что таких, как они, нельзя не хотеть. Изначально Элион показался мне подобным болваном. Но узнав его поближе, я поняла, что ошиблась. Эль действительно знает цену своему очарованию, но никогда не навязывал мне свою компанию. Губы дрогнули в улыбке при мысли, что Элион, наверное, пришел бы в восторг, узнав, что у него есть кровная сестра — Веста. «Кажется, идея пришлась тебе по душе», — вновь заговорил Иолай, возвращая меня в реальность. Я стерла улыбку, чтобы он прекратил неверно считывать намеки. «Раз ты так хочешь рассказать мне о себе, то Элион тебя старше или младше?» С притворной невинностью уточнила я. При звуках имени двоюродного брата улыбка с губ Иолая не сошла, но взгляд заметно похолодел. «Я старше», — ответил он. «Почему вы не ладите?» «С Элионом никто не ладит». «Я лажу с Элионом», — возразила я. Элай схватил меня за локоть и дернул в сторону, спасая от проезжающего экипажа. Я кивнула наследнику в качестве благодарности, но хватать меня было не обязательно. Он мог просто предупредить. Былого дружелюбия на его лице не осталось, а дежурная улыбка лишилась даже минимальной искренности, становясь похожей на насмешку. «Элион еще не успел тебя оскорбить, но все впереди. Он бесхребетный червяк. Пока никто не обращает внимания на то, с кем ты дружишь. Но вскоре круг общения станет важным для статуса твоего дома, особенно если ты намерена надеть венец Архонта». Его тирада не впечатлила. Элиона я знала, а Иолай уходил от ответов. Мы пошли дальше, хотя не могло не радовать, что Иолай уже не испытывал былого удовольствия от совместной прогулки. Он намеревался поставить меня в неловкое положение, но, похоже, чаши весов качнулись не в его пользу. Некоторые прохожие глазели на нас, но я не ощущала враждебности, поэтому не скрывала ни глаз, ни волос. Женщины и мужчины шептались, дети тыкали пальцем. Вероятно, не так уж и часто Архонт и их наследники прогуливаются пешком. «Я рискну. Благодарю за предупреждение», — ответила я Иолаю, стараясь, чтобы смешок не прозвучал слишком издевательским. «Элион оскорбил весь наш дом», — выдал наследник, полностью стирая намеки на шутку со своего лица. «Я тоже стала серьезнее», решив, что он, наконец, хоть немного пояснит ситуацию. «Элион сбежал в Санкт-Данам. Работал вместе с низшими людьми и даориями. Подтирал грязь за бездарями и напивался в клубах. Он племянник Архонта III по значимости дома и обязан вести себя соответственно статусу, а не быть посмешищем. Теперь Архонты позорят отца, раз за разом поднимая разговоры об Элеоне, и отец не может ничем возразить, так как все чистейшая правда. Элеон сделал много хорошего и полезного для Пелагеды. Именно благодаря Элю и Каю разрешились проблемы с наркотиками, и стало известно, что Даории виноваты даже больше. Элеон дал архонтам перевес в споре и доказательства для своей защиты. Иолай недовольно засопел. Теперь Пелагеец смотрел только на дорогу, явно желая дойти до наших домов и распрощаться побыстрее. Это меня воодушевило. Но и ссориться я тоже ни с кем сегодня не собиралась. Я действительно мало знаю о статусах и важности социального положения в Пелагеде. Но Элеон во многом помог архонтам. Примирительно добавила я. Пара достойных поступков не скроет позора, который ассоциируется с его именем, — упрямо заявил Иолай. Я открыла рот, чтобы снова заступиться за друга, как вдруг меня окликнули сзади. «Кирия! Кирия, подождите!» Иолай остановился первым. Я обернулась, с недоумением глядя на несущуюся к нам Эллен. Служанка лавировала между прохожими, а ее светлые кудри подпрыгивали, пока она бежала со стороны храма, и чуть не рухнула, резко затормозив рядом с нами. «Кирия, простите, я...» Ее лицо раскраснелось, она с трудом дышала после бега и согнулась пополам от боли в боку. Я поддержала ее под локоть, боясь, что Эллен стошнит прямо посреди улицы, но та спустя несколько долгих секунд все-таки справилась с дыханием. «Что случилось?» «Простите, я должна была вас встретить, но засмотрелась и пропустила, когда вы вышли. Архонт просил сопроводить вас, а я... Мне сказали, что вы ушли, а я побежала за вами. Простите, такого не повторится». Она лепетала, проглатывая часть слов, но я разобрала основной смысл и ласково улыбнулась, надеясь развеять ее страх. «Все в порядке». Я хотела прогуляться, а наследник дома чревоугодия составил мне компанию. Заметив Иолая, Эллен подняла на него глаза и громко икнула от испуга. Ее лицо приобрело пунцовый оттенок, она низко поклонилась. В движение Иолая вернулась расслабленная уверенность. Смущение Эллен ему определенно льстило. «Ты сама, Кассия, прелестна. Так у тебя еще и служанки очаровательны», — бросил он мне, игриво наклонив голову. Эллен едва успела разогнуться, как вновь опустила глаза, заметив внимание Иолая. «Как ее зовут?» «Эллен», — ответила я. «И ты можешь сам ее спрашивать. Я ей не хозяйка, она просто мне помогает». Кажется, Эллен была готова возразить, но я шикнула на нее, не желая этого слышать. Мне нравилось выстраивать с ней дружественные отношения, и совсем не хотелось, чтобы она боялась меня, как Иолая. Хотя он, помимо очевидного страха, вызывал у нее заметное восхищение. «Пойдем. Сегодня у меня есть занятие», — напомнила я Эллен и зашагала дальше вниз по улице. Та засеменила следом, а Иолай продолжал наслаждаться ее смущением, теперь больше внимания уделяя служанке, чем мне. «Расскажи-ка, Эллен, Кассия очень капризная?» «Нет», — со всей пылкостью возразил голос за спиной. «Кирия чудесная. Она добрая, всегда интересуется моими делами и учит меня человеческим словам». Для демонстрации Эллен с восторгом принялась перечислять названия фруктов, что мы выучили за прошлую неделю. Я скрыла улыбку. «Это всего лишь слова». Но для Эллен подобные знания стали драгоценностью. Она из семьи низших, 9-го Сула. Ее сила столь незначительна, что я не слышу даже слабого гула. Все ее предки работали слугами, и сама Эллен окончила только среднюю школу. Старшие классы были необязательны для ее уровня, так как все знали, что выше служанки ей не подняться. А образование в университете было не по карману. Насколько я выяснила, бесплатных мест у них нет. Поэтому каждый день, пока она помогает мне, я тренирую с ней разговоры на пелагейском, а саму Эллен учу языку людей. Это не серьезное обучение, скорее ради забавы, но, возможно, однажды она захочет рискнуть и перебраться жить в Санкт-Данам». «Неужели?» — сладко протянул Иолай. «Как чудесно, что она оказалась именно такой. Мы вначале не знали, что вообразить. Гадали, не держит ли она всех слуг в страхе, способная одним желанием сгибать окружающие ее металлические светильники». Глядя на Эллен, наследник наигранно округлил глаза, будто мысль его действительно испугала. «Нет-нет, Кирия ничего не гнет и никого не пугает», — встала на мою защиту та. «В ней есть кровь даориев, но она ужасов не творит». Иолай игриво подмигнул мне, и я закатила глаза. «Хорошая попытка», — сухо бросила я. «То есть?» Изображая непонимание, уточнил он. «Пытаешься узнать мои секреты через служанку. Может, еще уточнишь, что я ем на завтрак?» «Неплохая мысль. Эллен, Кассия спит с моим двоюродным братом?» Эллен врезалась в мою спину, когда я резко затормозила, уставившись на Иолая во все глаза. «Что? Нет! Кирия спит одна!» С большим усердием возразила Эллен, обняв мою руку. Она была очень маленькой. Я самая невысокая, но Эллен на полголовы ниже, и ее доверчивость поражала. Я предполагала, что за внешностью 18-летней девушки скрывается кто-то старше, но внезапно засомневалась. Иолай издал смешок. «Прекрасно. Тогда проследи, чтобы он с ней в спальне один на один не оставался». Эллен насупилась и энергично закивала, а я с недоумением уставилась на нее, заметив страх пополам с неприязнью. Эль, конечно, не подарок, но слишком серьезно Эллен восприняла издевку Иолая. «Тебя, гости в моей спальне, волновать не должны», — отрезала я, понимая, что никаких приличий наследник соблюдать не собирается. В ответ он рассмеялся и кивнул в сторону усадьбы моего дедушки, которая показалась из-за поворота. Я с облегчением выдохнула, исчерпав на сегодня желание общаться. От наследника не укрылась моя реакция, и он вновь хмыкнул. Я напряглась, но не отпрянула, когда он наклонился ближе. «Это искреннее предупреждение, Кассия. Совсем скоро Элион станет досадным пятном на твоей репутации». Шепотом, обдавая мое ухо теплым дыханием, повторил Иолай, прежде чем пойти к себе домой. Я не стала реагировать на сказанное. Элион предупреждал, что он с братом и дядей не в ладах, и верить им стану в последнюю очередь. Но странное предчувствие омрачило и так скверное после встречи с Каем настроение. Погода перестала казаться приятной, солнце принялось жечь сильнее, а ветер затих, не принося необходимую свежесть.